Таблица шестая. Тесты. Признаки и симптомы. Человек с запущенным здоровьем. Первые симптомы остеохондроза поясничного отдела позвоночника, простатита, гипертонической болезни. Первые симптомы грудного остеохондроза и ИБС. Первый симптом шейного остеохондроза, склероза сосудов головного мозга. Первый симптом хронических заболеваний ЖКТ и почек. Примечание. Эти тесты предназначены для людей до 30 лет. После 30 лет технически правильно их могут выполнить только физически развитые люди. Второе. Засчитываются только при полном объеме всех тестов, так как на результат иногда может влиять еще и природная гибкость, гиперлабильность. Безусловно, к сердечно-сосудистым заболеваниям относятся не только ИБС, но и гипертоническая болезнь сердца, все виды аритмий, просто физическая несостоятельность, невозможность выполнить кардиологические тесты при аэробных нагрузках. Таблица шестая. Путь к развитию остеохондроза и ишемии сердца, безболевая форма. Можешь наклоняться с прямыми ногами вперед. Достаешь пальцами рук пальцы ног. Можешь отжиматься с прямой спиной 30 раз. Можешь подтянуться 10 раз. Можешь держать ноги уголком. Это тесты для человека здорового. Тесты человека с угасающим здоровьем. При наклоне вперед боль в мышцах под коленом и в пояснице не позволяет наклониться. Отжаться больше 10 раз с прямой спиной не можешь. Не можешь подтянуться больше 2 раз без раскачки туловища для мужчин. Не держишь угол. Однако, как показывает практика, люди, приходящие в наши центры с болями в спине или суставах, и имеющие симптомы любого из сердечно-сосудистых заболеваний, уже после выполнения функционального теста с удивлением отмечают и понижение давления, и улучшение общего состояния. И это несмотря на то, что функциональный тест может состоять из 6-12 силовых упражнений. Итак, второе условие для выхода из болезни или травмы – снять страх перед имеющимися заболеваниями. Страх рождает новые болезни. Выполняя приведенные здесь рекомендации, вы ничем не рискуете. А для уверенности в своих действиях по выходу из болезни – обратитесь к специалисту по восстановлению здоровья, то есть в Центр современной кинезитерапии, несмотря на запреты других специалистов. И не забывайте заглядывать в раздел «Эфир» в таблице 2.